Братья и сестры, я прочту в начале текст Священного Писания из послания к евреям с 3 главы. Читаю 1 стих, а потом со 2 главы этого же послания к евреям. Послание к евреям, 3 глава, 1 стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Со 2 главы читаю с 10 стиха. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. И еще я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то и дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Братья и сестры, когда сегодня говорили об одном семействе, которое оставлено нам на странице Священного Писания в Ветхом Завете, и вот напоминался этот текст из книги Бытие 37 главы, и здесь такие прекрасные слова, когда нашел его некто блуждающим в поле и спросил его человек, говоря, чего ты ищешь, и вот ответ. Он сказал, я ищу братьев моих. Когда мы прочитывали это место Писания в Новом Завете, апостол говорит, итак, братья святые, уразумейте, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Обращение к кому? К братьям. Братья и сестры. Вы знаете, когда наш Господь Иисус Христос, когда мы об этой личности читаем много в Новом Завете, я скажу, о нем мы можем читать и много в Ветхом Завете, но вот здесь такие слова, когда Христос беседовал много с народом, когда он наедине с учениками, и вот однажды, когда теснил народ, и вот он указывает на учеников своих и говорит, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Когда брат говорил о том, какой же дали тебе сан или звание, и как тебя назвали, и когда сказал этот молодой, можно сказать, вере христианин, мне дали имя брат, я скажу, это высокое звание. Сегодня мы с вами, когда находимся здесь и называем друг друга братьями и сестрами. Я знаю, каждый, который живет в семье, в которой Бог его определил. И когда благополучная семья, то я знаю, как дорожат друг другом, и когда не станет от кого-то из членов семьи, как скорбят о нем. Но мне приходилось очень часто видеть такие ситуации, когда многие скорбят друг о друге тогда, когда не стало уже в живых, а при жизни они очень часто ссорились. И вот тогда, когда Господь сегодня уже предложил, как хорошо и как приятно, а дальше кто помнит, что было сказано? Жить или быть? Жить. А между жить и быть разница есть, Тойера, да? Жить братьям вместе. Я не знаю, если бы так вот я рассуждал, даже когда мы находились здесь уже, и вспомнил, когда в одном из объединений объявили общение не как было обычно раньше. То есть оно было так же, как вот фавором называют, или лагерь. Но сказали, для подростков общение будет для мальчиков отдельно, а для девочек отдельно. Как вы думаете, с радостью восприняли это общение? Вы знаете, многие голову повесили. И не хотели ехать. А я думаю, если бы сегодня так объявили, ну нам сказали бы так, вот, что молодежное общение будет здесь, в этом объединении, только отдельно для братьев. Как вы думаете, многие ли братья приехали сюда? Или же сказали бы только для сестер, как бы отреагировали сестры? И тогда, когда мы с вами вот имеем это общение, ну, Господь так вот усмотрел, что были братья и сестры, я скажу, это очень хорошо, очень хорошо. Но, когда мы с вами, придя на это место, Господь усматривает, чтобы не просто побыть на свежем воздухе, а побыв, имея общение, послушать, что же скажет нам. А кто? Посмотрите, когда апостол Павел, послание к римлянам, в 8 главе говорит такое слово. А кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между кем? Между многими братьями. Между многими братьями. Тот мне сестра и брат и мать. Да? Вот так говорит сам Господь Иисус Христос. И автор послания к евреям, тот как раз предлагает, чтобы нам помыслить, уразуметь этого посланника исповедания нашего, первосвященника нашего, и увидеть эту любовь, которая явлена к нам. Но сегодня он не просто такой, как, знаете, тот, который бы встал, и какое-то величие было бы такое недосягаемое. Нет, нет, хотя я знаю при жизни, когда многие ученики, то есть избранные ученики, которых избрал сам Господь Иисус Христос, они часто бывали в общении с ним, когда Иоанн очень часто возлежал у груди, но вот наступил такой момент, когда он увидел его во всей славе, что сталося с Иоанном Богословом. Он пал как мертвый. Но на какую величину сегодня Господь поднимает всех тех, которые поистине стали братьями, тот не брат, и сестра, и матерь, чтобы нам увидеть и увидеть цену вот этого, вот чем мы приобретены были нашим Господом Иисусом Христом. Первое, когда мы обращаем внимание, сегодня уже многое говорилось об этом, любовью вечную я возлюбил тебя. И тогда, когда наш Господь Иисус Христос говорил о последнем времени, и вот слова такие, и по причине беззакония у многих охладеет. Что охладеет? Любовь. Но я знаю, что очень часто бывает на Библиях, на сборничках, вот тех, которые сборнички со стихами, и вот так наклеят сердечко, и стрела там есть, или два сердечка наклеют. И я вот так вот думаю, а что же это такое? О чем оно говорит? И вы знаете, хотя бывают наклеечки эти, но помогают ли они о том, чтобы вот так вот как-то вот то, что есть внутри, выразить вот здесь? Я думаю, не всегда. Не всегда. И тогда, когда Господь Иисус Христос одному из учеников по воскресенье своем задал вопрос, любишь ли ты меня? Более, нежели они. Я не знаю, если бы мы оказались на этом месте, когда Христос задал бы этот вопрос, и так вот всенародно можно сказать, что бы мы ответили. Но с другой стороны, Господь сегодня беседует с нами, и когда вот так вот обращает внимание на то слово, которое мы имеем в руках, где сегодня Господь хотел бы, чтобы вот так вот уже мы могли вот как и вспоминаем из истории за Иосифа, могли бы действительно так досветит свет ваш пред людьми, увидеть, в чем смысл жизни нашей, и чтобы действительно свет мог сиять, и приводятся многие такие иллюстрации из жизни той, которая была прежде, из некоторых семейств. И вот тогда, когда сегодня, обращаю внимание, разумеете, посланника исповедания, первосвященника, и когда он говорит, что мы, братья и сестры, никто не называйтесь учителями, а вот никто да не будет среди вас каким-то высоким, а все же вы братья. И вот теперь, когда мы слышим это слово, ищу братьев моих, я бы хотел спросить, братья и сестры, это было поручение или это было пожелание? Пойди и узнай, как живут братья. Как, где они находятся от отца? Поручение было или это пожелание Иосифа было от отца? Поручение, да? Сегодня, когда брат говорил вот слово и говорит о том, что я бы хотел из этого взять пример, ищу братьев моих. Но как мы воспримем это? Как поручение или как пожелание? От этого будет зависеть последующее наше действие. И вот когда Христос для того, чтобы вот так понять, что все же вы братья, и тогда, когда Иосиф сказал, ищу братьев моих, он сказал совершенно лицу тому, которого он раньше не знал, но ищу братьев моих, он выразил в этих словах то, что он получил от отца вот это поручение. И он помнил об этом поручении. Но для того, чтобы это помнить, посмотрите, когда Христос говорит в Евангелии от Иоанна, 13 главе, заповедь новую даю вам. Что за заповедь? Да любите друг друга. То есть, посмотрите, что сопровождает вот нас, когда мы называемся братьями и сестрами. Если когда мы говорили, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, это очевидно. Но тогда, когда вот собрал он нас, и когда он приобрел нас ценою голгофской пролитой крови, и теперь, когда он слил в одну семью, и когда здесь и даже есть поем такой гимн, и немцы, и русские, и украинцы, и молдаване, и цыгане, вот вы знаете, немножко позже дополнилось это, да? Вот такое свидетельство в пении, но мы единая христовая семья, нас зовут христиане, и поэтому это для нас сегодня имеет очень важное значение. Но чтобы понять, что вот в этом братском союзе сегодня мы должны увидеть те качества, которые должны сопровождать нас. И первое, на что мы обращаем внимание, это любовь. Обратим внимание, когда наш Господь Иисус Христос, продолжая беседовать, говорит, «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Посмотрите, как хорошо воспринял апостол Иоанн, когда передает слово, но передает слово такое, противоположное любви, но он говорит, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. То есть это также из области чувств. То есть из области чувств и любовь, из области чувств и ненависть – это полнейшая противоположность. Но посмотрите, а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за друзей своих, за братьев. Посмотрите, или же тогда, когда еще такие моменты есть, что мы ненавидим, то Бог говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого ненавидит. Я скажу, это уроки Господь сегодня преподносит нам. Я бы хотел, чтобы каждый задал вопрос. А я люблю брата своего, сестру так, как ты возлюбил меня. Вы знаете, бывает взаимность. Если эта взаимность порождается только таким чувством, что он мне хорошо сделал, и я буду хорошо поступать с ним. А если он меня, мне плохо что-то сделал, как я буду жить? А любовь покрывает множество грехов. Братья и сестры, я вспоминаю, когда вот здесь мы прочитывали, любовь, она даже полагает души за друзей. И я вспоминаю, многие, может быть, знают, у нас здесь на Кавказе, когда во времена гонений судили сестер, которых арестовали за служение, которые совершали, они, ну, раньше называли совет ручков, узников, вот так в отделе заступничества, находясь, они совершали порученное служение, и они очень переживали многие за многих братьев и сестер, которых, можно сказать, не видели, но они очень переживали за их судьбу, когда они оказались в местах лишения свободы, и тогда, когда поступали какие-то данные, и они могли оповещать об этом по стране, за них молились, о них переживали, и семьи их также содержались. И вот была такая видна любовь и к семьям, и многие благодарили Бога за участие многих святых, верных детей Божиих. Но я вспоминаю этот момент, когда судили сестер, судили их здесь у нас же на Кавказе, и когда вот был момент, чтобы они должны были сказать последнее слово, а среди сестер была одна сестра, которая имела много деток, она уже была в возрасте, и рядом с нею на скамье подсудимых сидели две молодых сестры, которые совершали также служение. И вот когда сестра, многодетная, имеющая много деток, представилась ей возможность сказать последнее слово, и вот она обращается, говорит: «Граждане судьи, я очень благодарна Богу, что Бог удостоил и ее понесть какую-то часть страдания за имя Господа. Но в то же время у меня есть последняя просьба. Рядом со мною сидят две молодых сестры, которые не знают многого разложения, совершающегося в преступном мире. У меня убедительная просьба. Срок, который вы определили для них, дайте мне, а их отпустите на свободу». У меня вопрос: что здесь? Здесь любовь, да? Но когда сказали последнее слово, сестры, они сказали то, что всем, может быть, даже не было понятно. Они также выразили в последнем слове просьбу. Рядом сидящая с нами сестра имеет много деток. Она нужна семье, она нужна детям, мужу, церкви. Она очень много пережила, да и недостаточно тех страданий, которые она пережила. И срок, который вы определили для нее, разделите нам, а ее отпустите на свободу. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Сегодня Господь предлагает нам усвоить этот урок и не просто так, знаете, формально воспринять. О любви много говорят. И не случайно, когда Бог задает вопрос: «Любишь ли ты меня?», этот вопрос повторился трижды. Я полагаю, что сегодня он должен прозвучать каждому сердцу: «Любишь ли ты меня?». А если любите меня, Господь говорит, соблюдите мои заповеди. А заповедь: да любите друг друга. Посмотрите, как оно все взаимосвязано. И я бы очень хотел, чтобы перед тем, как нам пойти, может, на перерыв, помолиться бы Господу. И так от искреннего сердца воспринять поручение, которое Бог дает нам, искать братьев. «Ищу братьев моих», — сказал Иосиф. Тема на это очень обширна. И с другой стороны, руководствовался Иосиф не чувствами неприязни к братьям своим, а любовью. И как мы прочитали, вождя спасения совершил через страдания, и если Он прошел через эти страдания, и нас Он поведет этим путем, очищая нас от многого, ибо очищающий, то есть освящающий и освящаемые все от единого, Бог желает сегодня и в продолжение последующих дней с нами иметь разговор, чтобы нас освящать, очищать, чтобы видели, что мы дети Божьи. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Чтобы иметь...